И правда, за городом в низине, наверняка заливаемой в половодье, гордо возвышала влажные белые стены могучая крепость, размерами превышающая московский Кремль, но с большим числом башен, причем каждая имела сразу две площадки для стрелков и бойницы для подошвенной стрельбы. «Не может быть!» Зверев дал шпоры Гнедому, стремительным галопом промчался меж углических стен, вылетел на наволок, спешился перед поставленными на чербаки воротами, нырнул под них, шагнул в обширный двор крепости, разбрасывая сапогами слой опилок из стружки, доходящий почти до колен, и ядовито пахнущий свежесваренным дегтем. Здесь было почти пусто. На огромном пространстве виднелся только двухшатровый храм, еще не имеющий кровли и нескольких венцов звонницы. Однако там деловито копошились мастера, постукивая топорами и ширкая скобелями. Еще с полсотни плотников что-то доделывали на башнях и стенах, весело перекрикивались, затаскивали наверх окоренные блестящие бревна. «Черт! Не может быть! Он его все-таки построил! Возвел новый город, шельмец!» Нет, князь Сокольский знал, что боярин выродков за зиму крепость отстроить обещал. Знал, что у того в достатке и золота, и леса, и мастеров в многолюдном угличе. Знал, что сделать все это можно. И все же одно дело знать, и совсем другое — увидеть готовую махину воочию. 2,5 километра стен, 3 десятка башен, 2 ворот, церковь. «Невероятно! Он это сделал! Сделал!» Андрей еще несколько раз повернулся вокруг своей оси, осматривая огромное сооружение, потом быстрым шагом направился к церкви. «Ау, мужики! Боярина Ивана Григорьевича кто-нибудь видел?» «А как же без него, мил человек!» — отозвались сверху. «Вон она, на Тайницкой башне, с Тетеркиной артелью речи ведет». Топор указал на дальнюю от ворот угловую башню. Зверев повернул туда, увязая в опилках. «Великий Боже! Их, наверное, и через 500 лет археологи еще раскапывать будут». «Андрей Васильевич, ты ли это?» — раскрыл ему объятие мужичок с кудрявой бородкой, коричневыми смоляными пятнами на лысине, в армяке на голое тело и в подшитых тонкой кожей валенках. «А-а-а!» В первый миг не узнал боярина Зверев. «Иван Григорьевич, не может быть! Ты перестал брить бороду?» «А ты перестал брить волосы, княже!» Они рассмеялись, крепко обнялись, и Андрей на радостях даже расцеловал работящего арабиста. «Я поражен, боярин, просто поражен. Крепость готова. Вся, хоть сейчас в осаду садись. Ты просто гений, Иван Григорьевич!» «Ну, бревна рубить, это не валуны укладывать», — тут же кольнул русскими обычаями путешественник. «Только таскать успевай и одно на другой накатывай». «А чего у тебя, боярин, половина стен на земле лежит, а половина на подпорке поставлена?» «По размерам, княже, сделано. Как на острове, что ты выбрал? Берег идет, так и стены выгибаются». «И совпадет?» «Я за то, Андрей Васильевич», — развернул плечи строитель. «Я зато именем своим поручиться готов. А не что зря я 3 года с лучшими из арабских мудрецов речи вел, древнейшие трактаты изучал, чтобы в таком пустяке ошибиться». «Я бы ошибся», — примирительно признал Зверев. «От казны царской что-нибудь осталось?» «Какое осталось?» — поморщился выродков. «Пришлось бегать. В долг спрашивать. Боярин Поливанов Константин Дмитриевич 200 гривен дал ради государева дела. Я поручился, что ему возвернут все до ледохода. И артельщикам я ныне еще столько же не доплатил. Недовольны они, но топоры пока не побросали. У тебя серебро с собой есть? Надо бы отсыпать смердом немного, бо не закончим срок. Балясины на 5 башнях развесить надобно. Храм закончить, отбойники вдоль стен срубить, сходни, привесы у задних ходов. Спрашал я тут у стариков. Сказывают, До конца марта ледоход завсегда случается. До апреля Волга не ждет. Стало быть, 3 седмицы у нас осталось, не более. А там вода пойдет. Ледоход, половодье. Уже март, прикусил губу Зверев. Тут дороги такие, что по полмесяца в один конец скачешь. Плохие. Длинные. Андрей поднял глаза к небу. 3 недели, говоришь? А до Москвы 4 дня пути, не меньше. Проклятие. Не судьба нам с тобой пиво выпить, Иван Григорьевич. Пожалуй, холопов на постоялый двор определю. Пообедаю, да и опять помчусь. Глядишь, полдня выгадаю. 4 туда, 4 обратно, день там. Неделя с лишним долой. Стало быть, серебра у тебя нет? Извини, Иван Григорьевич, думал, наоборот, лишка останется. А оно... Вот оно как. Ну ты не беспокойся, привезу. На крайний случай у меня и свой загашник имеется. Только вот что. Лошади у меня почти полмесяца под седлом. Еле ноги волокут. Может, 6 скакунов подменишь? Оставив холопа на том же постоялом дворе, где обосновался боярин Выродков, Зверев наскоро перекусил и вместе с верным Пахомом опять двинулся в дорогу. Первый отдых князь позволил себе только на 17-й день пути на подворье боярина Ивана Кошкина. Сходил в баню с хозяином, все же встреча с царем предстояла, заодно и пивка под белорыбицу употребили. В бане студеное пиво из ледника завсегда хорошо идет. Правитель принял гостя в скромной светелке на самом верху Великокняжеского дворца. За 2 года своего царствования Иван Васильевич возмужал, стал выше ростом, шире в плечах, на губах пробился пушок темных усов. На подбородке обозначилась пока еще редкая бородка. В остальном все оставалось по-прежнему. Монашеская ряса, пюпитр с раскрытой книгой, 2 канделябра по 5 свечей, заваленный свитками сундук у самого окна, Сильвестр и боярин Адашев, прилежно скрипящие перьями в соседних горницах. Помощники, умом не блещущие, но работящие и исполнительные. «Вижу, завала челобитных здесь больше нет, государь», — поклонился Зверев. «Да», — улыбнулся его царственный ровесник. «Мысль твоя, княже, оказалась весьма удачной. Ныне я замыслил тем же путем от хлопот с кормлениями избавиться. Вечно все ими недовольны. Одни бояре жалуются, что на бедные места их сажают, другие, что не сажают вовсе. Третьи уже на наместников доносы строчат. Дьяки подьячие мзду сослужилого люда вымогают, иначе на богатый уезд не отписывают. Беда! Что ни год, на каждого воеводу по 100 челобитных пишется. Вот и замыслил я эту напасть отврубить одним разом. Со следующего года не стану никаких воевод назначать вовсе. Пусть по уездам бояре сами себе наместник выбирают, сами и снимают, коли чем не люб покажется. А смерды себе земских старост выбирать станут. «Поместное самоуправление?» — скинул брови Андрей. «Ну а что, хорошая мысль. Главное, чтобы у таких губернаторов не появилось желание сделать еще шажок и подумать о независимости. Я укажу при вступлении каждому крест на верность государю и России целовать».